Юлия Чаглуш. Плач Ярославны. Праздничное утро в нашей семье началось с причитаний матери именинника. «Кровинушка моя, сыночек родненький, на кого ты меня покидаешь?» Сидя на кровати в пижаме и обнимая подушку, завывала я. «Никто никого не покидает», — нахмурился муж. «В ванную он отошел, красоту наведет и вернется». «Тебе не понять. Мать грустит по тем славным временам, когда наш мальчик был маленьким нежным ангелочком», — всхлипнула я. «Зато я понимаю радость отца по поводу того, что сын вырос», — парировал муж. «Да, супругу было явно далеко до моих душевных терзаний. Как объяснить всем, и прежде всего самой себе, что мой малыш, мой сладкий пирожочек с пухлой попкой, которого я выносила и родила в муках только вчера, внезапно стал выше меня на 3 головы, говорит басом, гуляет до ночи неизвестно с кем и сегодня празднует совершеннолетие? Как это случилось? Когда? Ведь я прекрасно помню, на что у тебя аллергия. На все, кроме воды и зеленых яблок. Что значит, прошло 15 лет и можно уже все есть? А эти вечные ангины и бронхиты тоже канули в прошлое? Хоть одна хорошая новость. И когда ты, сын, успел отгулять выпускной в детском саду? В смысле учишься в институте? Подожди, давай не так быстро. Вот смотри, фотография. На ней тебе 5, и папа учит тебя кататься на 2-колесном велосипеде. А, завтра уже экзамен на права сдаешь? Погоди, я не успеваю. Как так получилось, что еще совсем недавно я целовала эти розовые пяточки, а сегодня от них после утренней пробежки несет таким брутальным амбре, что кот падает замертво, не успев дойти до миски? И что находит в этом голубоглазом блондине 1,75 м ростом вульгарно раскрашенные фифы с завидной регулярностью, посещающие наш дом? А вот, например, Ира. В последние 3 месяца от сына я слышу только это имя. Высокая, статная, глаза нараспашку, шикарные волосы до пояса, крепкая, как орех, задница, а грудь — вообще предмет моей черной зависти. Я себе такую за всю жизнь не смогла отрастить. Учится в медицинском, умеет поддержать беседу, всегда приветливо и смотрит на сына с немым обожанием. Что он в ней нашел, спрашивается? Это для нее, получается, я ягодку свою взращивала, витаминами пичкала и аллергию с соплями лечила? Когда сын привел ее домой впервые, уже тогда меня посетили смутные сомнения. Мой ребенок нес околесицу, непомерно суетился и всячески угождал своей избраннице. А этот блуждающий, обалдевший от счастья взгляд и дурная улыбка от уха до уха, точь-в-точь, как у отца в его 18. А я-то уж знаю, чем это все заканчивается. Стандартный набор. Свадьба, мы будем жить отдельно, 2 детей и 1 наглый кот, как минимум. А я не готова к такому повороту событий, пока хоть режь. «Зай, ты закончила посыпать голову пеплом?» Голос мужа, раздавшийся над самым моим ухом, прервал поток сумбурных мыслей. «Ась?» «Заканчивай, — говорю, — свой плач, Ярославны, там сын уходить собирается». «В смысле уходить? Куда? Насовсем?» В панике заорала я, еще не до конца вернувшись в реальность. «Мам, я в институт!» Чисто выбритое лицо отрока внезапно нарисовалось в дверном проеме. «У меня сегодня 10 пар, так что буду утром. Празднуйте без меня. А обложку на свой учебник не забудь купить, а то мать волнуется», — сурово сказал муж. От ребенка подозрительно вызывающе несло отцовским трусарди. «Кстати, ма, па, спасибо вам за подарок», — уже в дверях обернулся сын. «Давно хотел татуировку. Я записался на сеанс, завтра иду». И исчез из виду. Отец еле успел подхватить стремительно поседевшую и теряющую сознание мать. «Как ты думаешь, что он набьет?» — слабым голосом спросила я мужа. «Надеюсь, что не купола», — невнятно пошутил он. «Да не переживай ты так, милая. Я схожу с ним, все равно планировал 2-й рукав делать». На этом моменте ретроградный Меркурий резко свернул с намеченной орбиты и эпично рухнул мне на голову. Дальше ничего не помню. Очнулась я только вечером в ресторане после 3-й рюмки коньяка. «Ну что ж, дорогая...» Муж сидел напротив и лучезарно улыбался. «Давай выпьем за родителей нашего взрослого сына. Что ни говори, но мальчик у нас удался. Твое здоровье, родная, и с праздником!» Спустя 3 дня я сидела на кухне, никого не трогала и пила на ночь свой неизменный кофе с заныканной от родных шоколадкой. Вечер был тих и светел, жуть лениво чавкала индейкой, а в голове потихоньку выстраивался очередной сюжет для будущего произведения. «Мама, помнишь, ты мне говорила в детстве, что на красный идти нельзя?» Непонятно откуда взявшийся сын уже отломал добрую половину шоколадной плитки и уверенным движением отправил ее себе в рот. «Помню, и что?» — ревниво прикрывая впалой грудью оставшееся лакомство, спросила я. «Так вот, я на красный диплом идти не буду, потому что на красный идти нельзя. Скажешь папе, а то я боюсь». «Зря я все-таки истерила тогда, мой сладкий пирожочек. По крайней мере, организация свадебного торжества в ближайшие годы мне не грозит». Gentle Waltz. Истории для хорошего настроения.